Со стариками это случается. И она была совершенно права. Эта моя тетушка была уверена, что слуги пытаются ее отравить, и кончила тем, что ела только вареные крутые яйца. Мистер Энтуисл не вслушивался в сагу о тетушке мисс Джилкрист. Он был глубоко озабочен. Когда мисс Джилкрист остановилась, чтобы перевести дух, он поинтересовался. «Полагаю, миссис Ланскене не приняла все это чересчур всерьез?» «Нет, нет, мистер Энтуисл, она все прекрасно поняла». Этот ответ встревожил юриста еще больше. Действительно ли Кора Ланскене поняла, в чем дело? Быть может, не сразу, а несколько позже? Не поняла ли она все слишком хорошо? Мистер Энтуисл прекрасно знал, что Ричард Эбернетти никоим образом не страдал старческим слабоумием. Ни о какой мании преследования у него не могло быть и речи. До последнего момента он оставался тем, кем был всегда, деловым человеком с трезвым и холодным умом. В этом смысле его болезнь ровным счетом ничего не изменила. Странно, если он говорил с сестрой на такую тему и в таких выражениях. Но, быть может, Кора с ее детской проницательностью сама поставила все точки над «и». «Во многих и многих отношениях, — размышлял Энтуисл, — Кора была самой настоящей дурой. Она была неуравновешенна и отличалась какой-то инфантильной прямотой и беспощадностью. С другой стороны, она, подобно ребенку, могла порой инстинктивно увидеть правду, скрытую для других». Мистер Энтуисл вздохнул и осведомился, что мисс Джилкрист известно о завещании Коры. Та сразу же ответила, что завещание миссис Ланскене хранится в банке. Он настоял, чтобы компаньонка взяла небольшую сумму на текущие расходы и обещал поддерживать с ней связь. Не согласится ли мисс Джилкрист остаться в коттедже, пока не подыщет себе новое место? О, конечно, конечно! Это ее вполне устраивает. Перед уходом Энтуислу еще пришлось полюбоваться картинами покойного Пьера Ланскене, развешанными в маленькой столовой. В основном это были изображения обнаженной натуры, поражавшие почти полным отсутствием у живописца всякого таланта и в то же время его склонностью тщательно вырисовывать даже самые мелкие детали. Энтуисл только содрогнулся. В конце ему были продемонстрированы этюды маслом кисти самой Коры Ланскене. «Пол Перро», — с гордостью произнесла мисс Джилкрист. «Мы были там в прошлом году, и миссис Ланскене была очарована его живописью». Мистер Энтуисл признался, что миссис Ланскене действительно вкладывала в живопись всю душу. «Миссис Ланскене обещала оставить мне свои этюды», — мечтательно говорила тем временем компаньонка. «Я ими так всегда восхищалась. Даже если она забыла упомянуть об этом в завещании, быть может, я могу оставить себе хотя бы один на память, как вы думаете?» «Я уверен, что это можно будет устроить», — великодушно произнес мистер Энтуисл. Согласовав еще кое-какие мелочи, он направился в банк, а затем к инспектору Мортону. Глава пятая. По возвращении в Лондон мистер Энтуисл беседовал вечером с Мот Эбернетт, которая сама позвонила ему. «Слава Богу, наконец-то я вас застала. Тимоти просто в ужасном состоянии. Известие о Коре безумно расстроило его. Я так за него тревожусь. Мне пришлось уложить его в постель, но он хочет, чтобы вы приехали сюда и повидались с ним. Его интересуют сотни вещей. будет ли следствие и когда, выражала ли покойная какие-нибудь пожелания насчет похорон, есть ли завещание. Да, завещание есть, очень простое. Свои собственные этюды и аметистовую брошь она оставила компаньонке, мисс Джилкрист. Все остальное — Сьюзен. Сьюзен? Интересно, почему? Кора ведь ее почти не видела, разве что ребенком. Я думаю, это потому, что Сьюзен не очень угодила родным своим замужеством. Мот фыркнула. Пьер Лансканя, даже Грегори в подметке бы не годился. Грегори хоть выглядит прилично, значит, Сьюзен получит доход, который Ричард оставил Коре. Нет, капитал будет разделен соответственно условиям завещания Ричарда. Бедняжка Кора оставила только несколько сот фунтов и мебель в своем коттедже. Сомневаюсь, чтобы после уплаты долгов и продажи мебели общая сумма составила более 500 фунтов. Разумеется, будет следствие, и я боюсь, что некоторые огласки не избежать. Как неприятно. А этого бандита уже схватили? Пока нет. Вообще все кажется мне просто невероятным. А Тимоти абсолютно выбит из колеи. Так не могли бы вы приехать, мистер Энтуисл? Это так успокоило бы Тимоти. Юрист помолчал. Пожалуй, стоит принять приглашение. Хорошо, я приеду завтра вечерним поездом. Конечно, лучше бы пораньше, но, боюсь, утром у меня будут дела. Джордж Кроссфилд приветствовал мистера Энтуисла сердечно, но чуточку удивленно. «Я только что вернулся из Литчет-Сент-Мэри», — объяснил мистер Энтуисл. «Так значит, это действительно тетя Кора?» «А я думал, просто совпадение имен?» «Ланскене не такое уж распространенное имя. Конечно, конечно, но человеку всегда трудно поверить, что убит кто-то из его собственных родственников. Судя по всему, этот случай напоминает убийство в прошлом месяце в Дартмуре. Те же обстоятельства. Одинокий коттедж и две пожилые женщины в нем. Похищена какая-то сумма наличными, но столь мизерная, что почти невозможно счесть это достаточным мотивом. «Как сказать», — вставил Энтуисл, — «ценность денег всегда относительна. Тут главное, насколько они вам нужны. Если, например, вы отчаянно нуждаетесь в 10 фунтах, то 15 будет более чем достаточно, и наоборот. Если, допустим, необходимо 1000, сотнями никак не обойдешься».